Недооценка противника – вечная причина поражений. Ребята, которым я перебежал дорогу, явно более серьезная организация, чем мне казалось раньше. Так все организовать, да еще и выкрасть меня во время праздника прямо из дома не самого последнего человека Тирбаза. Выкрасть из дома. Праздник. Клык. Нужный ассоциативный ряд наконец-то сложился, дав ответ на вопрос. А ведь во время моего прошлого будущего, а вернее прошлого-прошлого такое было. Вот только украли не меня, а дочь одного видного магната города Тирбаза. Теперь-то мне понятно, что это была Ланила. Украли нагло. Показательно. Прямо во время юбилея ее отца. Охранители стояли на ушах. Сначала по какой-то причине подумали на мастеровых. Рабочие кварталы трясли так, что только угольная пыль столбом стояла. Но в результате нашли не этих ушибленных на голову ненавистников машин, а самых настоящих варгаров, тайно проникнувших в город. Неподалеку от их убежища отыскали и похищенную девушку, мертвую. Какие еще доказательства вам нужны? Да и причину похищения установили быстро, доставшийся магнату в подарок варгарский коготь. Убитый горем отец разругался со своим патронами, считая их виновниками гибели единственной дочери. Что произошло дальше, не помню. Эта история и отложилась-то где-то на задворках памяти только из-за броского заголовка и упоминания варгаров. Я и имен-то не запомнил. Только теперь понимаю, что это была трагедия семьи Загим. Понятно, почему Ротгатмал так и не обзавелся мануфакторумом с собственной линейкой парамагических големов. Человек, ответственный за всю идею, порвал с ними после гибели дочери. Причем, не просто порвал. Теперь я вспомнил. Почтенный Загим распродал все свои активы и навсегда покинул Эден, перебравшись к островитянам. Проклятие, а ведь Ланилу тоже схватили. Зря она за мной увязалась. Дважды дурак. Сам подставился и ее подставил. Стоп, что-то не сходится. Если это то же самое похищение, что было в моем прошлом, то при чем тут варгары? Либо я что-то путаю, либо варгары тогда были не при делах. Их просто подставили, использовали как ширму, чтобы спрятать лицо истинного виновника. Нет, ходили. Еще будут ходить по империи страшные слухи о мстительности ночных когтей. Говорили, что они выслеживают и стараются захватить в плен любого человека, кто владел их ножом. Но что из этих слухов правда, а что вымысел, сказать сложно. В любом случае, теперь я точно знаю, что к похищению причастны не варгары, а очень даже люди. Похоже, вся эта игра с клыком и хвостатыми, операция прикрытия, затеянная для того, чтобы поссорить почтенного Загима и Ротгатмал. Ловкая многоходовочка, ничего не скажешь. Интересно, почему поначалу заподозрили мастеровых, и кто посоветовал да ей подарить именно коготь. Теперь мне совершенно ясно, почему моя будущая жена никогда не вспоминала при мне про этот случай. Мало кто любит рассказывать про свои ошибки. Главный вопрос: если хотели похитить Ланилу, то почему слуга позвал меня? Знал, что Ланила за мной вяжется или планировал выманить ее немного позже. Видимо, мое появление на празднике стало для неизвестных недоброжелателей приятным подарком. Вот они и решили, что раз все подготовлено для похищения Ланилы, то почему бы не забрать еще и меня? Ладно, что теперь гадать? Нужно что-то делать. Продолжая разыгрывать беспамятство, пытаюсь оценить обстановку. Времени прошло немало, но не так много. Меня успели куда-то привести и привязать к стулу. Щиколотки ног привязаны к ножкам, а руки просто связаны за спиной. И это единственный плюс в окружающих минусах. Где нахожусь, сказать сложно. Мешок с головы так и не сняли, а сквозь плотную ткань ничего не видно, только точки света. Но здесь сухо и тепло, значит, мы не в подземелье. Сомневаюсь, что нас успели утащить куда-то за крепостные стены. Так что это какой-то дом в городе, но не в рабочих районах. Их в ближайшие несколько дней будут трясти с особым рвением. В комнате явно кто-то есть, как минимум два человека. Глянь, наш Паш не очнулся, раздалось неподалеку. Да должен уже. С моей головы содрали мешок, и мне стоило огромных усилий сделать вид, что я все еще без сознания. Ты его не пришиб часом, обижаешь, бритва. У меня все как в аптеке. Под носом появился чей-то давно не знавший мыло, пропахший табаком палец. Дышит он, скоро очухается. Бритва. Именно так охранник кредитной кассы обзывал клерка. Теперь понятно, как на меня вышли. Похоже, мне повезло занять деньги у людей, которые и организовали аферу со скачками. То есть я играл на их же деньги. В другой ситуации стоило бы посмеяться, но теперь что-то не до смеха. Что им от меня нужно? Вряд ли деньги. Те жалкие 2500, что я у них увел, это даже не капля, слеза. И я сильно сомневаюсь, что они мнят меня пророком. А значит, они подозревают утечку из своей среды. Круг посвященных во все детали аферы должен быть довольно узким, члены верхушки. А там всегда идет борьба за власть. Вот от этого и попытаемся сыграть. Кроме собственной глупости, это надо было так влипнуть. Смущает меня только одно, маг. Откуда у бандитов взялся маг, рангом не ниже адепта? Маги, товар штучный. Они и без бандитов могут неплохо устроиться. Да что там неплохо. Для перспективного мага, из каких бы низов он ни происходил, открыта прямая, ровная дорога на самый верх. Любой род фальхов его с руками оторвет, пристроив сразу в старшую ветвь. Да и менее перспективный маг может у родовитых неплохо устроиться. Дворянство и место среди родовитых ему обеспечено. И такая банальная вещь, как деньги, интересовать его точно не будет. Не настолько, чтобы он рисковал своим положением ради подработки на каких-то бандитов. Да и проработка похищения Ланилы впечатляет. Ладно, если бы бандиты хотели взять выкуп или заставить почтенного Загима что-то для них сделать. Но нет, их цель – поссорить его с родом Гатмал. Зачем это каким-то бандитам? Похоже, я встрял в какую-то грязную игру между фольхами. Самый неприятный для меня вариант. Стоп, уехал к островитянам. Не здесь ли зарыта собака, размером с дракона? Хоть у нас с островитянами давно мир и местами даже дружба, но секретные службы на то и секретные, чтобы секретно гадить, как врагам, так и союзникам. Сегодня – союзник, завтра – соперник, а послезавтра – враг. Бритва, как обстановка в городе. На сцене появился третий голос, судя по хлопку двери, кто-то только что вошел в комнату. Псы шерстят рабочие районы. Как ты и хотел, мы подключили к ним наших ребят, типа в помощь. Редкое единение против общего врага и беспредела. Придумали тоже, похищать дочерей уважаемых магнатов. Значит, я все же угадал. Мастеровые, а затем варгары. Просто ширма. Не юродствуй. Осадил бритву третий. Паш, все в отключке. Приведите его в чувство. Это мы легко. Кто-то похлопал меня по щекам. Поначалу легко, даже нежно, а затем отвесив несколько болезненных оплеух. Все, хватит притворяться. Открываю глаза и тут же зажмуриваюсь, изображая боль от яркого света. Дернулся для вида в путах, словно очень удивлен тем фактом, что связан. И вообще не понимаю, что происходит. Но на самом деле просто проверил веревки. Хорошие такие веревки, прочные. Связали грамотно, развязаться не получится, и вместе с тем запястья не перетянули, оставив доступ крови к кистям рук. Заботливые. Убивать будут тоже аккуратно и даже нежно. В комнате, из-за длинного стола, похожий на обеденный зал, три человека. Первый – обычный бугай. Видимо, именно он меня и оглушил после паралича мага. Второй – знакомый мне бритва. Этот твидовый жилет я еще долго помнить буду, если выживу. Да к демонам, когда выживу. Последний выглядел самым безопасным из троицы. Мужчина в возрасте, с налетом легкой седины в русых волосах. Пышные бакенбарды, которые давно вышли из моды, делали его похожим то ли на швейцара, то ли на дворецкого. Но первое впечатление обманчиво. Его выдавали глаза. Одного взгляда в них достаточно, чтобы сообразить, кто тут главный и самый опасный. Даже опаснее одного слишком много о себе возомнившего пажа. «Нам пришлось за тобой погоняться, Гарнвельк», — сказал дворецкий, небрежно перебирая сложенные на столе вещи. «Мои вещи». Кристалл-активатор его не заинтересовал. А вот новый артефактный амулет, вышедший из рук Ланилы, он осмотрел внимательно. Но вопросов задавать не стал. Либо точно знает, что это такое, либо не знает вовсе. Взяв стража, он небрежно провел им вдоль плеча, прокручивая барабан. «У меня мало времени, а у тебя его еще меньше», — голос дворецкого звучал ровно, без толики угрозы. «Я бы сказал, скучающе, кто тебе рассказал про дохлого пони и весельчака? Все как я и думал. Жаль, что правильным местом думать начал слишком поздно. Просто феноменальное везение, сначала дуэль, а теперь городские бандиты. Такое чувство, что мне где-то на подсознательном уровне хочется совершить суицид, сбежав от ответственности и ужасов будущей войны, вот и влипаю постоянно. Однако, надо что-то отвечать, люди ждут. Отрицать, а смысл, и потом вы меня отпустите?» Поинтересовался я, не скрывая скепсиса. «Нужно выиграть время. Вряд ли», — признал неизвестный. «Но этот вариант не исключен. Моей организации пригодится должник среди пажей. Какое щедрое предложение. Сомневаюсь, что меня отпустит. Хотя, если повяжут кровью той же Ланилы, то да, но нужна ли мне свобода такой ценой? Проблема в том, что правду я открыть не могу, да и не хочу. Этот дворецкий с добродушной улыбкой и взглядом убийцы мне сильно не нравится. Не похож он на обычного бандита, пусть и главаря или даже ночного короля. Не похож, и все тут, не знаю, как это объяснить, просто чутье. На кого бы все свалить? Бык у дверей, весь его интеллект, а вернее его отсутствие, у него на лице. Бритва, дворецкий ему явно доверяет, раз меня оставил охранять, а значит, не поверит в предательство. Хотя, а зачем мне указывать кого-то конкретного? Мои размышления прервал щелчок взведенного курка. Мое время очень ценно, напомнил дворецкий, прицеливаясь. Выбирай, правое или левое колено, весомый аргумент, всегда любил такие. Не надо, все скажу, испуганно шмыгнул я носом. В их глазах я просто подросток, наглый мальчишка, от этого и будем плясать. Дворецкий опустил ствол стража, а затем, в приступе внезапной доброты, вернул его обратно на стол. Знакомый прием, кстати, из техники полевого допроса. Этот странный дворецкий сам до такого додумался или где-то служил? Нет, он явно работает на фольхов или островитян, а бандиты – просто инструмент. Он не представился, называл себя мастером, начал импровизировать я. Главное, говорите много, вываливая кучу совершенно бесполезной информации. Встретились в трактире, ну в том, что на улице Мельников. Случайно встретились, незадолго до первых скачек дохлого пони. Разговорились. Мужчина, возраст, сложно сказать, младше вас, старше меня, крепкий, но какой-то невзрачный. Я слегка принял, потому плохо запомнил. Он предложил ставку сделать на верную лошадь. Сказал, где денег занять можно и где поставить. Долю себе вытребовал половину. А я что? Работа не пыльная, а 1000 монет на дороге не валяется. Так себе история. Слишком много нестыковок. Но для слепленной на коленке сойдет. Стоп, остановил меня дворецкий, уткнув палец в рукоять стража. Вижу, ты не хочешь мне помочь. Неправда. Хочу. Еще одно нервное шмыганье носом. Я безопасен, сломленный, готов к сотрудничеству. Деньги я должен передать ему на следующей неделе. Слишком наглая попытка вытребовать себе еще неделю, но вдруг получится. Дворецкий нервно побарабанил пальцами по крышке стола, степенно огладил пышные бакенбарды. «Узнать его при личной встрече сможешь?» – внезапно спросил он. «Наверное, смогу». «Нет, точно смогу. Не получилось. Но хоть какая-то отсрочка. Мне бы руки освободить, а там посмотрим». «Вот что, бритва, где сейчас Ликон?» – спросил дворецкий у подчиненного. «Так за южными воротами присматривает со своими кулаками». «С кулаками? Это плохо. Так в городе кипишь. Ты же сам приказал собрать на базе всех, кто псам городским не помогает. Я знаю, что я приказал. Вызови его ко мне. Хотя нет, вместе пойдем». Дворецкий и бритва ушли. Бугай, дежуривший у дверей, дернулся было за ними, но получил приказ охранять, и он остался охранять вход за дверьми. Да, они были открытыми, но Бугай не видел ничего, что происходит в комнате. Сработало. Сомневаюсь, что дворецкий поверил моему пространному рассказу, но в любой крупной организации идет борьба за власть. Как умный человек, он решил использовать меня, чтобы устранить кого-то из дышащих в затылок подчиненных. Отличный ведь повод, крысятничество у своих. Крыса мертва, проблема решена, предатель мгновенно наказан. Авторитет и власть дворецкого растут. Ну а меня он продолжит и дальше потрошить, выискивая настоящего виновника, которого нет. Хороший план, как и мой со ставками. Подкачало исполнение. Зря он не оставил никого за мной присматривать. Ошибка с его стороны. Но не все же мне делать ошибки. Мой взгляд упал на стол, где лежал страж и прочие вещи. Оставить пленника в комнате вместе с оружием. Да сегодня день сплошных ошибок, и не только моих, но в первую очередь руки. Где там мои счастливые монетки? Подергавшись в путах, чтобы хоть немного ослабить веревки, приступаю к поиску. Левый обшлаг пусто. Правый. Проклятие, неужели тоже пусто? Но нет, пальцы наконец-то нащупали медный кругляш. Слава моей паранойи, одной монеткой она не ограничилась. Теперь нужно осторожно вытащить ее пальцами из обшлага. Осторожно, я сказал, едва не вывернув пальцы, я все же сумел вытащить монету. Но та, предательски зацепившись гуртом за обшлаг, едва не выпала. В последний момент удается ее как-то удержать, прижав мизинцем к руке. Вновь вывернув пальцы так, что суставы хрустнули, к крепко сжимаю беглянку и начинаю резать свои путы. Руки мне связали надежно, но и я точил монету на совесть, а веревка не противник заточенному металлу. Последнее усилие, щелчок, свобода. Так, теперь ноги. Я почти успел. Звук приближающихся шагов раздался, когда я перерезал веревку на левой ноге, но еще не успел целиком избавиться от пут на правой. Револьвер, слишком далеко, не успеть. Но со свободными руками я не беззащитная овечка. Благодаря интенсивным тренировкам последних месяцев, каналы развились, как и контроль над маной. Так что от одного заклинания в обморок не упаду. Весь вопрос в количестве противников. Забросив обрывки веревки под длинный стол, остаюсь на стуле. Если не приглядываться, то и незаметно, что я почти освободился. Ушли из комнаты три человека, вернулось тоже три. Но в этот раз вместе с бритвой и дворецким пришел не охранник, а какой-то хмурый, довольно молодой мужчина в неприметной одежде простого рабочего. «Бритва, закрой дверь», — приказал дворецкий, пройдя вперед к столу. «На замок закрой», — добавил он многозначительно, передав связку ключей. «Разговор будет серьезным». Бритва проделал требуемое, а заодно и остался за спиной третьего. «Что за серьезный разговор?» Не понял тот, но дворецкий вопрос проигнорировал и повернулся ко мне. Он, немного помедлив, разглядываю третьего, а затем молча киваю. «Прости, парень, не прощай». Третий бандит понял, что дело нечисто. Рванул с пояса длинный тесак, с явным намерением прирезать дворецкого, но не успел. В руках бритвы появилась опасная бритва. Одно быстрое движение, невезучий сменщик дворецкого обзавелся улыбкой во все горло и повалился на ворс дорогого ковра, захлебываясь собственной кровью. Бритва обезоружил бьющегося в агонии бандита. Аккуратно вытер лезвие бритвы о его одежду и посмотрелся в него, словно в зеркало, проверяя чистоту. Теперь понятно, откуда у него такое прозвище. «Хорошая работа», — скупо похвалил его дворецкий, брезгливо разглядывая мертвеца. «Жаль, что ковер придется менять. Что делать с кулаками Ликона? А что с ними делать? Умные наши объяснения проглотят, а дураки в организации не нужны. Ну а теперь разберемся с тобой, Гарнвельк. Знаешь, я тебе почему-то не...» В его глазах вспыхнул огонек понимания. Он развязался. «Бритва, вали его». Дворецкий бросился к дверям, а бритва вперед, к столу и стражу. Пуля быстрее бритвы, а против одаренного еще и надежнее. С моих пальцев сорвалось наспех построенное плетение. Поздно. Нужно было ставить щит. Сухо клацнул спущенный курок, но выстрела не произошло. Осечка или бритве не повезло попасть на пустую трубку, да неважно. Похожая на искру огненная стрела вошла бандиту в грудь. Отбросив стража, бритва заорал так, словно его сжигают заживо. Впрочем, так оно и было. Дворецкий пытается открыть дверь, роняет оставленный в замочной скважине ключ, подхватывает его с пола. В запертую дверь начинают барабанить. Со стулом на правой ноге совершаю невозможный прыжок вперед и каким-то чудом ловлю револьвер еще в воздухе. Не за рукоять, за ствол. Приземляюсь на все тот же ковер. Хрипя и булькая, бритва бросается на меня, но получает еще одну огненную стрелу. Теперь уже в горло и падает замертво. В глазах слегка темнеет. Перехватываю стража за рукоять. Дворецкий наконец-то вновь вставил ключ в замочную скважину. Страж рявкнул, выплюнув свинцовый шарик и облако порохового дыма. Но пуля застыла, не долетев до главного бандита. Первый поворот ключа, осталось еще четыре. Вновь вдавливаю спусковой крючок и еще раз, и еще. Три выстрела сливаются в один. От порохового дыма становится нечем дышать. Две пули застывают в воздухе, как и самая первая, но последняя, похожая на молнию, с легкостью прошивает щит дворецкого, его самого, дверь, а заодно и кого-то за дверью. Дворецкий падает, так и не сумев отпереть замок. Подползаю, проверяю, отходит. Пуля попала точно в область сердца. Барабан пустой, в голове шумит от прилива крови и использования магии. Воздух пропитан запахом сгоревшего пороха. В дверь больше не барабанит. За ней кто-то отрывисто воет от боли и ругается. Пуля, пробившая ее насквозь, заставила остальных помощников попрятаться. Но это ненадолго. Скоро они очухаются и воспылают местью. Хватит валяться. Времени мало. Быстро избавляюсь от пут надоевшего стула. В первую очередь дверь. Замок надежный, да и сама дверь хороша. Массивные тройные петли, толстые доски, похоже, дубовые. Выбить ее трудно. Тут топор нужен или маг. Но не будем думать о плохом исходе, нужно позаботиться о хорошем. Оттащив тело дворецкого, с трудом подтаскиваю к дверям длинный стол. тяжелый, зараза, что и нужно. Туда же отправляются все стулья, образуя импровизированную баррикаду. В дыре от пули появился чей-то глаз. Прицеливаюсь. Глаз исчезает. Глаз не знает, что у меня в барабане один единственный заряд, да и тот без пистона. Так, теперь оружие. В жизни не поверю, что такие серьезные ребята не вооружены. Обыск тела бритвы ничего кроме этой самой бритвы и кастета не дал. Не любил покойник огнестрел. А зря. Теперь камергер. Толстый бумажник. Какие-то бумаги. Связка ключей неизвестно от чего. И, малютка, однозарядный карманный пистолетик, которым можно разве что застрелиться, да и то придется постараться. Зато на трубке обнаружился пистон. Сняв его, переставляю на последнюю заряженную камору стража. Он куда убойнее малыша. Так, а это что? Заметив тонкую цепочку на шее дворецкого, подцепляю ее стволом стража. На свет появляется амулет. Работа неизвестная, но о его функции догадаться несложно. Защита. Первый, второй круг стихийного щита. Непонятно, остался в нем еще заряд или мой обстрел из стража опустошил камень маны полностью, но защита лишней не будет. Наматываю амулет на руку в виде браслета. Если дворецкий и был одаренным, то слабеньким. Единичка или двойка, достаточно, чтобы пользоваться рядом артефактов, но мало для рыцаря или самостоятельного использования заклинаний. А будь он полноценным магом, то все мои потуги к сопротивлению были бы остановлены параличом. Времени для плетения у него было достаточно, но он сделал ставку на защитный амулет и помощь своих людей и проиграл. Даже пистолетом не попытался воспользоваться. Откуда ему было знать, что одна из пуль в барабане стража зачарована? Удача в виде пятизарядного вепря поджидала меня на третьем трупе. Как там обзывали покойника? Ликон? Да, спасибо, Ликон. Я крутанул барабан. 5 камор, 5 пистонов. Итак, в сумме у меня 6 выстрелов. Не бог весть что, но уже кое-что. Да и парочку огненных стрел я еще могу выдать. Или лучше щит поставить. На амулет надежды мало. Открывай, собака. Интересно, кому это кричат за дверью? Явно не мне. Ломаем. Дружно. Дверь если и вздрогнула, то слегка. Ее и пуля то возьмет только зачарованная. Хозяин этой милой комнатки знал толк в безопасности. Глава 22. Зеркальная защита. Поняв, что что-то пошло не так, бандиты перестали пытаться выбить дверь. Передышка временная, пока не найдут топор или лом. Пуль мало, с магией проблемы, а другого выхода я что-то не вижу. Ситуация на букву полная жо, как любил говаривать баннерит моего первого копья. Открывай, хуже будет. Вновь подал голос кто-то за дверью. Да куда хуже-то? Мой взгляд упал на снятый с меня кристалл-активатор и амулет Ланилы, которые все так же валялись на столе. Машинально вешаю их на шею, и тут же в голове раздается голос. Гарн, ты меня слышишь? Гарн, Ланила, слава богам, ты наконец-то догадался надеть амулет. А то я кричу, кричу, толку ноль. Я тут, рядом, за окном. Да не туда смотришь, справа. Недоуменно кручу головой. Какое еще окно? И тут же понимаю, зеркало. Слышал про такую штуку, с одной стороны зеркало, а с другой обычное стекло, но сталкиваться не доводилось. И ведь никакой магии. Раз есть окно, где-то должна быть дверь, но искать некогда. Подхватив один из стульев, с силой метаю его в свое отражение. Зеркало треснуло, но выдержало. Еще один бросок. Такого грубое отношение зеркалу не понравилось, и оно рассыпалось грудой сверкающих осколков. 8 лет несчастья как раз до вторжения альвов. Подбираю стул, и хочу выбить им остатки стекла, чтобы не мешали проходу. Но останавливаюсь, пусть мешают. За штурмуемыми дверьми вновь суета. Кто-то догадался притащить топор и теперь остервенело рубит толстые доски. Но процесс это не быстрый, несколько минут у меня точно есть. А Ланилу ничего так устроили, с комфортом. Не как меня, грешного, на стуле, выделили целое кресло. Правда, связать покрепче не постеснялись. Да и одежда девушки в легком, интригующем беспорядке. Юбка порвана, лиф расстегнут, из-за чего левая грудь обнажена. Сомневаюсь, что ее успели изнасиловать. Но облапать в разных интересных местах под видом обыска явно не преминули. Интересно, а как она от бандитов свой амулет спрятать смогла? От всех непонятных перстней, браслетов, кулонов до амулетов пленников, особенно одаренных, избавляют в первую очередь. К тому же он, золотой и стоит немало. Ты долго будешь пялиться, или все же меня развяжешь? Прошипела Ланила, быстро сообразив, как она выглядит со стороны в своем наполовину приспущенном платье и обнаженной грудью. Кстати, мило выглядит. И я не пялюсь, амулет ищу. Под платье она его что ли запихнуть сумела, я бы сказал в декольте, но там ни за что прятать. Бритва покойного бритвы с легкостью разрезает веревки. Едва освободив руки, Ланила пытается поправить платье, но лиф слишком поврежден. Быстро оглядываю новую комнату. Это что-то среднее между спальней и кабинетом. Несколько мягких кресел, кушетка с подушками, секретер. Радует массивный стол, отличное выйдет укрытие. Все дорого-богато, словно у какого-то ареста или нового. Но дверей нет, а если и есть, то тайные, надежно скрытые. Попробуй их, найди. Тут есть другой выход, не знаю, отозвалась Ланила, бросив бесполезные попытки как-то прикрыть грудь. Правильно, зачем прятать то, чего нет? Вон дверь, но она ведет обратно в зал. Где? Прямо за твоей спиной. Оглядываюсь. Да, она права. Это не выход, а вход. Внешняя дверь трещит. Одна из петель сдалась, но остаются еще две. Похоже, все же придется драться. Сняв намотанный на руку амулет защиты, протягиваю его Ланиле. Стоило бы проверить, как он взаимодействует с амулетом связи, да времени нет. Надень. Не знаю, что там с зарядом, но лучше что-то, чем ничего. Как одаренная она отлично знает, что следует делать. Подать капельку маны и щит активируется возможно. А ты, я Паш, мелкая. Я не мелкая, доживешь до моих лет, тогда и спорить будешь. Ты пытаешься меня успокоить, поняла девушка. Хорошая попытка, но я спокойна и разозлена. Лучше дай мне пистолет, я тоже буду драться. Вместо пистолета отдаю ей ключи камергера, немного помедлив, быстро стаскиваю с себя китель. Лучше прикройся и обыщи тут все. Найдешь оружие, оно твое. Спорить Ланила не стала. Накинув на плечи китель, она торопливо загремела ключами, проверяя все дверцы и ящики. Треск ломаемой топором двери оборвался, но не успел я удивиться или обрадоваться, как топор вновь принялся кромсать доски. «Ух ты!» – выдохнула Ланила, с головой зарывшись в секретер. Один из ключей в связке подошел. «Что-то нашла? Оружие? Нет». Открыв нараспашку двойные дверцы, она продемонстрировала мне два ряда аккуратных пачек кредитных билетов. Даже по самым скромным прикидкам тут не меньше 100 тысяч. Если бандиты об этом знают, то будут лезть на нас с бесстрашием боевых химер. Оно понятно, такие деньги. Очень оно нам поможет, проворчал я. Все зло от денег, вернее, от их отсутствия. По себе знаю, не будь той злосчастной ставки, я бы тут не оказался и Ланила была бы обречена. Лика навальнули, и патриарха. Эта сука убила босса. Завопил кто-то за дверью, как-то разглядев тела в зале. Фи. Как не стыдно ругаться, здесь же дама, и собак женского пола я что-то не наблюдаю. Возвращаюсь к образовавшемуся оконному проему, а стена ничего, обшита деревянными панелями, но за ними притаился надежный кирпич двойной кладки. Пуля такой не прошибет, даже зачарованная может спасовать. Со стороны стола донеслись характерные щелчки. В одном из ящиков оказался вепрь, точная копия того, что у меня в руках. И Ланила, крутанув барабан, взвела курок. «Спрячься за столом», — приказал я, даже не думая отнимать у нее новую игрушку, стреляя только когда ворвется больше двух бандитов. «А лучше жди, пока я не останусь пустым. Тут есть пороховница, пули и пистоны», — сообщила она, выложив свои находки на стол. «Планы меняются, и мы меняемся вместе с ними», — не глядя, тут же переиграл я. Подбежав к столу, забираю второго вепря. Но прежде чем Ланила успевает возмутиться, сую ей в руки стража. «Заряжать умеешь?» Спорить она не стала, только хмыкнула, бодро приступая к работе. «Спроси еще, знаю ли я, чем курок отличается от спускового крючка. Там в кармане кителя малютка лежит», вспомнил я, возвращаясь к стене возле оконного проема. «Он заряжен, нужен только пистон». Занятая делом Ланила не ответила. Тяжесть двух револьверов дарит уверенность. «Вот теперь-то мы повоюем». Вторая петля сдалась, дверь перекосила наружу, и вскоре ее окончательно выломали. Полетели в разные стороны разбрасываемые стулья. Жаль, что моих скромных магических сил недостаточно, чтобы пустить тот же огненный шар. В замкнутом помещении он сродни взрыву гранаты, а с другой стороны, пожар, последнее, что нам сейчас нужно. Если не появится маг, то шансы отбиться у нас есть. Деньги и месть за босса, это замечательно, но 3-4 убитых и раненых заставит этих головорезов задуматься, а то и отступить. Да и есть у меня надежда, что шум выстрелов кто-нибудь услышит и вызовет охранителей. Слабые, но все же. А если маг придет, будем думать о плохом, по мере наступления этого самого плохого. Против адепта мои шансы равны нулю. Раскидав сваленные стулья, первый бандит попытался вскочить на стол. Храбрый или глупый, там разберутся. Бабах. Артефактными амулетами он не обладал, одаренным не был. Не встретив сопротивления, круглая пуля с легкостью вошла в хлипкое человеческое тело. Бандит дернулся, смешно подпрыгнул и упал на стол, временно увеличив баррикаду. Из дверного проема высунулся ствол обреза. Грянул дуплетом, но куда-то в сторону, мне даже не пришлось прятаться. Пользуясь этим не столько огневым, сколько дымовым прикрытием, тело первого бандита утащили обратно за дверь. Вряд ли, чтобы помочь, скорее чтобы просто не мешал другим самоубийцам. Чья-то голова высунулась снизу. Бах, мимо. Шустрый оказался поганец, успел спрятаться. Пуля только и смогла выбить щепки из дверного косяка. Вместо головы высунулся ствол. Грохнул ответный выстрел. Пуля сбила со стены картину, но пробить мое укрытие не смогла. Быстрый взгляд на Ланилу. А из девочки выйдет толк. Сидит себе мышкой за укрытием и заканчивает заряжать стража. Из дверного проема вновь шибанул дуплетом. Обрез или охотничье ружье. В этот раз дробь влетела в оконный проем, измочали в спинку кресла, на котором я нашел Ланилу. Хорошая мебель была, не отвечаю, берегу заряды. Вновь выстрел из-под стола, перед дверным порталом настоящая дымовая завеса. Запах сгоревшего пороха неприятно щекочет ноздри. Сразу две тени, одна запрыгнула на стол, а вторая попыталась проскользнуть по полу. Это вы, ребята, зря. Бабах, бах, бандит, что полз по полу, уткнулся носом в ковер. Второй, получив пулю в грудь, палит в ответ. Прячусь. Пули щелкают по стене. Граах. Высунувшись из укрытия, Ланила добила подранка. Тот свалился на пол, выронив пистолет. Еще один вепрь. Что-то местные бандиты слишком хорошо вооружены. Где-то выправили необходимые бумаги законопослушных подданных империи. С такими-то рожами, одна другой краше, сотню ставлю. У них неплохие покровители среди охранителей. Кто-то из бандитов сообразил, что такими темпами их всех положат, нужно навалиться дружно, скопом. Но стол мешает. Два быстрых удара топором. Только лезвие и часть обуха мелькнули в пороховом тумане. Ножки стола подломились, слегка освободив проход. Сейчас начнется самое веселье. Меняю вепрь, что в левой руке, на его собрата в правой. Взвожу курок. 5 зарядов лучше, чем один, а с левой руки я стреляю не очень. К моему удивлению и разочарованию, бандиты не полезли сразу. Вновь кто-то выглянул, оценивая обстановку, и тут же спрятался, а следом ствол обреза, укрыться. Новый грохот дуплетом и тут же еще один. Припав на одно колено, быстро выглядываю из своего убежища и прячусь. Вместо, где только что была моя голова, прилетает пуля. Такие вот у нас смертельные прятки. Судя по грохоту, они пытаются прорваться. Дважды рявкает страж Ланилы. В ответ ругань, крики, выстрелы. Высовываю ствол и трижды бью не глядя, в сторону дверного проема. Дистанция смешная, кого-нибудь да зацеплю. От порохового дыма становится трудно дышать. Он стоит стеной, словно туман. Ничего не видно, только тени. К счастью, неподвижные. Отступаю к Ланиле и едва не получаю пулю. Не стреляй, свои. Вовремя успел предупредить я девушку, упав за укрытие с противоположной стороны стола. Если кто-то из головорезов сумел прорваться в зал, то оставаться у бывшего зеркала глупо и опасно. В пороховом тумане кто-то шевелится и тихо подвывает. Прицеливаюсь. Но Ланила успевает первой. Хлестко бахает страж, подвывания смолкают. Спешно пытаюсь вспомнить, трижды я выстрелил или дважды, и сколько пуль осталось в барабане. Может попробовать потратить крупицы своей магии и подтянуть к себе один из стволов бандитов? Нет, слишком рискованно. Телекинез. Это второй круг. Мои каналы за последние полтора месяца выросли, укрепились. Но для второго круга маловаты. В лучшем случае получу огромный упадок сил. В худшем, вырублюсь. Странно, но бандиты больше не пытаются атаковать. Даже не стреляют. Сомневаюсь, что мы всех перебили. Проклятый дым, ничего не видно. Мне кажется, или где-то стреляют. Внезапно спросила Ланила. Прислушиваюсь. Поначалу не улавливаю посторонних звуков. Только в коридоре, вне досягаемости от нас, кто-то тихо стонет. Но затем до моих ушей донесся подобной музыке звук частых выстрелов. Где-то рядом шла активная перестрелка. «Шухер, братва!» — крикнул кто-то. «Латники и сержанты окружают склады. Так и есть. Валим!» Панически вторил ему кто-то. В коридоре, или что там за дверью, раздался грохот ног спешно убегающих людей. И тут же, в ближних комнатах вновь яростно загрохотали выстрелы. А вот и помощь, облегченно вздохнул я, переводя дух. Сомневаюсь, что это какая-то хитрая комбинация, чтобы выманить нас из укрытия. Да я никуда и не собираюсь, в отличие от Ланилы. Она решила, что опасность полностью миновала. И тут же всеми ее мыслями завладел секретер, а вернее, пачки кредитных билетов с печатями императорского казначейства. Перебирая их, она проигнорировала темно-синие пачки с пятерками и зеленые с билетами по одному ктону, сосредоточив свое внимание на немногочисленных пачках с радующими глаз темно-красными бумажками в 25 ктонов. На улицах красненькие билеты встретишь редко. Ими только богачи пользуются, оплачивая очень дорогие покупки. Да и то чаще в ход идет чековая книжка. Взвесив две пачки в руках, Ланила быстро запихнула одну себе под платье, а вторую бросила мне. «Что? Это наши боевые трофеи», — дерзко пояснила она. «Видимо, очень выразительным был мой ошарашенный взгляд. И это дочь одного из самых богатых людей в спорных землях. Вижу, слухи о происхождении богатства семьи Загим не врут. Да она же сама разбойница, пиратка. Может, стоит взять ее второй женой, если Дэя будет не против? Меня после первого боя трясло, так что зуб на зуб не попадал. Хорошо, что в оруженосце сидел, никто позора не видел. Да и не такой это позор, обычный отходняк после боя. Тебя может трясти перед боем или после боя, главное, чтобы в бою тебя не трясло». Аланила сразу за мород сбор трофеев. «Стыдись, что на это скажет твой почтенный отец», — притворно посетовал я, убирая деньги в карман из гвозданных в крови брюк. «Денежная компенсация за испорченную форму и праздник». Ланила задумалась, а затем заразительно улыбнулась. «Не скажет, спросит. Дочка, почему ты ограничилась только одной пачкой?» И в мою сторону полетела очередная пачка красненьких. Здраво рассудив, что больше нам не утащить, на этом она и остановилась. Поправила оставшиеся пачки, чтобы стояли ровно, и закрыла секретер на ключ, а саму связку ключей быстро убрала в стол. «Разумно. Мы ничего не знаем и никаких денег в глаза не видели, а видели только головорезов, от которых успешно отбивались. Жадность в моей душе заворчала, требуя ограбить грабителей полностью. Но осторожность тут же напомнила, чем закончилась недавняя попытка срубить по-быстрому несколько лишних монет на скачках. Хватит авантюр, для моих начальных планов денег более чем достаточно. Жадность возразила, что закончилось все неплохо, все целые, вон у нас какой прибыток. Скачкам и не снилось. Осторожность намекнула, что никто нам с мешком денег выйти не даст. Что для меня слонило и трофей, то для охранителей улики и вещественные доказательства. Спрятать, а где? Да и времени, судя по затихающим звукам боя, больше нет. Между тем в пороховом дыму появились новые тени, которые мы с Ланилой тут же взяли на прицел. Не двигаться, бросить оружие. Судя по общей наглости требований, это точно охранители. Не угадал. Первыми вошли два латника в полном доспехе, со сверкающими штыками, револьверными винтовками наперевес. А вот за ним появился и охранитель, судя по обилию золотой вышивки, офицер. Знаков различия было не разглядеть. «Госпожа Ланила», — с явным облегчением выдохнул он, заметив девушку. «Слава богам, вы живы, это свои. Обеспечить охрану», — приказал он латникам и, чуть ли не выпрыгнув обратно в коридор, прокричал: «Мы ее нашли, ее. А моя судьба никого не интересует. Не скажу, что удивлен, но немного, самую малость, обидно. Если бы бандиты похитили только меня, то городской гарнизон по такому поводу никто бы поднимать не стал. К счастью, моя обида оказалась частично беспочвенной. Стоило нам с Ланилой покинуть этот негостеприимный дом, как я оказался в медвежьих объятиях Константина». «Ты как? Цел? Не ранен?» «Цел, не ранен», — улыбнулся я. «Плевать на несправедливость мира, пока у тебя есть настоящие друзья». «Точно», — он накинул меня придирчивым взглядом. «Ты весь в крови. Она не моя. Опасный ты человек». «Еще какой», — подтвердила Ланила, все так же кутаясь в мой китель. «Мы до вашего появления половину банды перебили», — азартно добавила она, явно жалея, что бандиты быстро кончились. «Положим, не половину, но человек 10, да. Что произошло после нашего похищения, и как вы нас нашли?» Этот вопрос интересовал меня куда больше числа убитых головорезов. «Что произошло? Сначала вашу пропажу просто не заметили, а потом наступил бардак, вперемешку с хаосом», — хмыкнул Константин, протянув мне какую-то смятую бумажку, оказавшуюся агитационной листовкой мастеровых. «Это я подобрал на месте вашего похищения, там их много было. А как нашли, Он щелкнул пальцем по темному пятну на рукаве моей рубашки. Кровь, Гарн. Родовитые не зря недолюбливают любую магию, связанную с кровью. Но при чем тут амулеты? Внезапно понял я, вспомнив про два первых прототипа, оставшихся на столе в бывшей конюшне. Полтора месяца прошло, они не работали. Нам не нужна была их работа, вмешалась Дэ. В отличие от Константина, она обниматься не полезла. А жаль, а нужны были лишь следы вашей слонилой крови. И они там были. Пришлось повозиться, привлечь мага. Да и расстояние имеет значение. Вас увезли на другой конец города, поэтому поиски и затянулись на всю ночь. Но все же к утру мы вышли на этот склад. А дальше, сам видишь, она кивнула на латников и охранителей, оцепивших территорию. Почтенный Загим поднял все свои связи, и с нами отправилась целая армия. Прибыла она вовремя, согласился я, вспомнив согнанных во двор головорезов. Только тех, что решили сдаться, оказалось больше 10 человек, и на складе охранители и латники перебили не меньше. Крупная была банда. Понять бы еще, кто за ними стоял. Мои догадки насчет островитян – это только догадки. Доказательств нет, а простые исполнители ничего не знают, как и заместители главаря. А еще меня беспокоит маг. Если он не привлечен со стороны, то за всем стоит именно он, а вернее она. Бритва называл ее госпожой, это женщина. Увы, но это все, что мне известно. Радует только то, что после такого провала она затаится, или сбежит из города. Ставлю на последнее, но количество рунных пуль стоит довести до 2, а с амулетом Ланилы лучше и вовсе не расставаться. А чтобы неизвестному магу и потенциальному агенту островитян быстрее убегалось, мне достаточно сделать только одно. Поехали ко мне, щедро предложил Константин. Тебе нужно принять ванную, пользуясь тем, что Ланила и Дэя не видит его лица, он заговорщицки подмигнул, явно намекая, что ванную я буду принимать не в одиночестве. Заманчивое предложение, не скрою. Нет, ко мне, вмешалась Ланила, ухватив меня за локоть. Отец обязательно захочет тебя отблагодарить. Пора остановить этот глупый спор. Дело еще не закончено. Потом, все потом, кто тут всем командует? В городе завелась парочка здоровых таких крыс, размером с человека. Спасибо тебе, дворецкий. Или как там тебя, патриарх? Да, на мертвеца теперь можно списать очень многое, в том числе и некоторое мое послезнание. Нужно разделаться с варгарами. Если маг не дурак, а дураков в шпионах не держит, он подумает, что подельник захвачен живым и начал давать показания. Иначе, как мы нашли логово, а значит, и его личность скоро будет раскрыта. Чем не повод для скорейшего бегства? Жаль, что кроме пола мне ничего не известно. Прикрываясь все тем же мертвецом, можно было бы слить приметы охранителям, пусть ловит, но не судьба. Достаточно того, что меня оставит в покое. Глава 23. Родовые секреты. Ланилу, несмотря на все ее желания остаться, увезли к отцу. Но за свою покладистость она вытребовала, чтобы потом я первым делом приехал в дом почтенного Загрима. Пришлось согласиться. Похоже, никто так и не понял, что я был одной из главных целей похитителей. Все решили, что меня прихватили случайно, как свидетеля. Оказался не в то время и не в том месте. И только Ланила знает правду или хотя бы догадывается. Но дочь магната не спешит делиться своими мыслями с окружающими. А боги, боюсь, мне это еще выйдет боком. Как это очень часто бывает, одно воспоминание потянуло за собой другое. Вспомнив про подробные обстоятельства произошедшего с Ланилой и про участие варгаров в убийстве девушки, я вспомнил и примерное место, где нашли тело, а значит и место, где прятались варгары. Юго-западная часть речного порта после прошлогоднего пожара слыла нехорошим местом. Большую часть обгоревших развалин давно разобрали, выстроив новые склады. Но небольшой, самый дальний кусок, с причалом и полуразрушенным цехом рыбного завода, никого не заинтересовал. «Надеюсь, ты ничего не напутал», — пробормотала Дэя, наблюдая из укрытия, как латники сжимают кольцо у причала. «Подумать только, кинжал варгаров. Я думала, что нашла идеальный подарок, а выходит, своими руками все разрушила. Едва не разрушила», — поправил я подругу. Новость о подставе с варгарским когтем ее сильно зацепила. «Не удивлюсь, если скоро магазинчику с холодным оружием придется закрыться. Хозяин магазина еще поплатится», — мстительно пообещала Дэя. «Я ведь его попросила, как настоящего знатока, порекомендовать редкий дар. А он халанх», — зло выдохнула она на языке княжества Дейвол. «Языками я не владею, но довольная физиономия Константина не говорит, а кричит, слово неприличное. А магазин тебе кто порекомендовал, уточнил я. Да я задумалась, не помню, признала она. Случайно обронил кто-то, что там лучшие выборы, можно заказать по-настоящему редкую вещь. Случайности не случайны. Да поняла я, погрустнела она и вновь добавила что-то ругательное, но уже на асимрунском. Хорошие у ариста образования, могут ругаться на нескольких языках. Сомневаюсь, что владелец магазина так уж виноват. К нему пришли люди, которым он не мог отказать, и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Но то не мое дело, защищать его я не собираюсь. Да и владелец легко отделался. После смерти Ланилы он становился опасным свидетелем. А с опасными свидетелями случаются опасные вещи, включая летальные. Островитяне все просчитали, отметил я, в очередной раз поразившись продуманности изначального плана, и все сорвалось из-за недооценки какого-то левого пажа. Вот с чего ты взял, что за бандитами стояли островитяне, поинтересовался Константин. Всю дорогу к порту, пока я пересказывал местами подправленную историю наших с Ланилой приключений и делился своими выводами, он старательно отмалчивался. Не знаю, просто догадка. Их главный несколько раз оговорился, пока меня допрашивал, я продолжал импровизировать. Мертвый патриарх опровергнуть мои слова все равно не сможет. Думаю, простые исполнители об этом и не знают. На самом деле, насчет островитян я не уверен. Доказательства косвенные, базируются на моем послезнании об отъезде почтенного Загима на острова. А я мог что-то забыть или напутать. Но кто еще? Мне другое интересно, если по крови можно найти нужного человека, то почему маги этим не пользуются? Задал я мучивший меня вопрос. Если все так просто, то Ланилу и в моем прошлом могли найти. Но этого не произошло. Во всем доме не нашли даже капельки крови девушки. Решили, что это обычное похищение ради выкупа. Или тут что-то другое. Заклинание, а вернее ритуал, считается родовым секретом рода Вегир, пояснила Дея, переглянувшись с Константином. Даже о его существовании мало кто знает. Возможно, в других родах фольхов есть что-то подобное. Но сам понимаешь, никто не спешит делиться этим знанием. Вроде Гатмал таких ритуалов или заклинаний нет, вздохнула она, все еще втайне переживая свой прокол с когтем. Так что при случае можешь сказать Сагару спасибо, добавил Константин. Именно он уговорил одного из магистров рода провести нужный ритуал. Повезло, что тот оказался в Тирбазе, а он меня не прибьет, за то, что я знаю родовой секрет. За знание существования секрета не прибьет, многие знают. А узнаешь подробности ритуала, Ротранг с удовольствием тебя спрячет, в обмен на тайну, усмехнулся Константин. Не слушай его, влезла Дея. Род Гатмал спрячет тебя гораздо лучше. Несмотря на их шутливый тон, я внутренне поморщился. Опять родовые секреты. Почему я не удивлен? У фольхов много засекреченных родовых ритуалов, заклинаний, методик развития, и они держатся за них с остервенением, словно боятся, что без них станут никому не нужны. Род Никор владеет техникой объемных иллюзий, без них ни один турнир не проходит. Род Асгир, по слухам, может воскрешать мертвых. Насколько бы упростилась жизнь тех же охранителей, будь им доступен ритуал рода Вегир. Хотя, если для него нужен магистр, и радиус поиска ограничен размерами среднего города, то большого распространения он бы не получил, но те же похищения, розыск особо опасных преступников, да многое придумать можно. Теперь понятно, почему в прошлом Ланилу не спасли. Какое дело роду Вегир до клиента выскочек из рода Гатмал? А старые фольхи таковыми считают всех маркграфов. Но Сагару Ганик Вегир есть дело до одного наглого пажа. Проклятие, теперь я перед ним в долгу. Небольшом, но все же. Рядом грохнул выстрел, за ним еще один. Разразилась канонада. Началось, констатировал Константин, высовываясь из-за укрытия. Раз окружившие цех латники шуметь начали, то можно не таиться. Зачем стрельба? Хотели же живьем брать, возмутилась Дея. Да варгаров не предупредили. А у них на этот счет свои планы, отметил я. Кому как не мне знать различия между планом и его исполнением. Грохот слился в громовой гул. Стена цеха, что выходила к реке, взорвалась градом кирпичной крошки. В дело вступил наш козырь, маг из рода Гатмал. Старенький магистр, давно потерявший надежду стать архимагистром, пребыванию в родовом гнезде предпочел не хлопотную, но почетную должность городского мага Тирбаза. Следом за стеной обвалилась часть крыши. Насчет нехлопотной, старый маг явно ошибся. Бой закончился так же внезапно, как начался. Варгары, хоть их застали врасплох, оказали яростное сопротивление, но силы были неравны. Оно и правильно, равными силами только глупцы нападают. Равные силы, они для турниров, а не для реальной жизни. Медика сюда, и носилки. Донеслось со стороны развалин цеха, стоило грохоту выстрелов затихнуть. «Пойдем, посмотрим», — предложил Константин. «Дедушка приказал оставаться здесь», — возразила Дэя. «Если речь идет о кровном родстве, то родовитые, с их запутанной генеалогией, часто опускают все эти ненужные вычисления, кто кем именно кому приходится, и все сводится к простому. Дедушка, бабушка, дядя, тетя, брат, сестра, на время боя», — резонно возразил Константин. «А бой закончился, аргументы оказались действенными». Да и самой хотелось посмотреть, отлично зная, кто перед ними, внешнее оцепление нас с легкостью пропустило. Да и пажи приравнены к младшим офицерам независимо от года обучения, от цеха мало что осталось. Теперь здание проще снести и построить заново, чем пытаться восстановить. Трем латникам не повезло, два идут самостоятельно, зажимая раны. Третьему понадобились носилки, но убитых нет, обошлось. И сказать за это спасибо нужно городскому магу. Ласберг Никргатмал происходил из младшей ветви и был каким-то там родственником Ды. Годы оставили немало морщин на его лице, а остатки волос стали белыми, словно снег. Многие маги презирают доспехи, но он не стеснялся носить толстую зачарованную кирасу. А на его поясе висела не шпага, а старинный меч. Образцовый маг-аристократ, словно сошедший со страниц исторических книг, реликт прошедшей эпохи, заставший времена регентства Железного Маркграфа, когда привычный ему мир окончательно перевернулся с ног магии на голову технического прогресса. «Смотри, одного живым взяли!» — воскликнул Константин, указав на красочную группку латников, конвоирующих пленника. «Они так похожи на нас!» — покачала головой Дэя. «Неужели ей не доводилось встречать варгаров? Хотя, да, Южная Марка, хоть и числится пограничьем, после появления вольной марки таковым не является. Да и варгары, в отличие от ликанов, редкие гости в спорных землях, слишком заняты вылизыванием ног альвам. Варгар выглядел как бродяга, закутанный в грязное тряпье. Сковав ему руки, два латника с трудом поставили пленника на колени перед магом. «Сколько вас было? Зачем пришли?» — спросил Лас Никргатмал, белым платком утирая со лба пот. «Все же не мальчик», и короткая схватка его порядком вымотала. Варгар не ответил, только зло оскалил нечеловеческие клыки. Старый маг вздохнул, переложил платок в левую руку, а правой соткал какой-то сложный аркан, не силен я в небоевых заклинаниях выше пятого круга. Варгар завопил, задергался, но латники держали его крепко. «Не скаль клыки, строя из себя зверя. Ты отлично понимаешь мои слова. Сколько вас? Трое, больше никого нет», — зло выплюнул варгар, сверкая глазами. «Но рано или поздно придут другие, отомстят за нас. Пусть приходит, кончит так же». Старый маг кивнул на два окровавленных тела, волочимых латниками, словно мешки с мусором. «И что вам не сидится мирно в своих болотах?» Варгар вскинулся, вновь оскалив нечеловечески длинные клыки. «Если бы не они, да звериные уши, его бы с легкостью можно было спутать с человеком. Должен быть еще и хвост, но его спрятать под одеждой проще простого. Мы хотели жить мирно, сбежали от вас, изменились с помощью матери. Но это вы постоянно приходите за владычицу, нарушаете покой, убиваете даже детей и считаете себя правыми. Вам, Хома, всегда мало, мало земли, богатств. Вы терзаете недра матери, пьете ее кровь, отравляете воздух, воду и постоянно пытаетесь завладеть тем, что вам не принадлежит. Мы – оружие возмездия, ее когти. Мы помним, мы мстим». Внезапно он оттолкнул охранника, вскочил. Разломанные магические кандалы звякнули о землю, выхватив спрятанный в одежде коготь. Варгар кинулся на старого мага, а тот и глазом не моргнул. Сверкнул на солнце обнаженный меч. Отрубленная голова варгара взлетела в воздух, упала и покатилась по причалу, роняя кровавые капли. И только глаза зверочеловека яростно вращались, пока не застыли. «Да, неудобно получилось. Старею», — проворчал старик, любовно вытирая меч носовым платком. «Тела сжечь, логово обыскать», — коротко приказал он, разворачиваясь к нам. «Что же, внучатая племянница, твой друг оказался прав. Подумать только, рейдовая группа ночных когтей в городе. Давно они не забирались так далеко от владычицы. Значит, это и правда ночные когти. Похоже, часть страшилок про них были правдивыми. А в сигнальных чарах, что появится в будущем, я не помощник. Знаю, что они были и все. Вы просто не представляете, Ласс Вельк, как я вам благодарен. Почтенный Загим тряс мою руку с таким остервенением, что я начал беспокоиться за ее сохранность. Отныне мой дом, ваш дом, и это только начало. А от варгарского когтя я избавлюсь, обязательно избавлюсь. В его глазах мелькнула искорка скорби истинного коллекционера, но он пересилил себя. Семья дороже. Он меня пытается убедить или себя. Прекратив мучить руку, почтенный Загим критически осмотрел мой неряшливый вид. «Эй, кто там? Немедленно подготовьте Лассу ванную, и портного мне, лучшего в городе, и не возражайте», — добавил он. «Это самое меньшее, что я могу сделать для спасителя моей дочери. Но занятия скоро начнутся, несмотря на предупреждение, я все же попытался возразить. Форма, мелочь, можно поменять на чистый комплект, сущая ерунда, я наводил справки. Сами понимаете, должен же я знать о моем новом деловом партнере», — добавил он, поглядывая на меня с пристальным прищуром, вдруг обижусь, но не заметив тревожных для себя признаков, горячо продолжил. «Вы один из лучших учеников первого года обучения, наставники вас хвалят, так что один день можете пропустить, да и причина уважительная. К тому же в академии свободное посещение занятий, свободное то оно свободное, но лучше их все же посещать, особенно если ты не родовитый аристократ. Но в одном почтенный Загим прав, отдых мне не повредит, как и ванная, да и новая форма лишней не будет. Мою, после всех приключений, проще выбросить, чем привести в порядок. Ванная комната была шикарной, нет, роскошной, иного от нового и ожидать глупо. Избавившись от одежды, я забрался в обжигающую воду, полностью скрытую под одеялом ароматной мыльной пены. Как долго я мечтал о чем-то подобном. Расслабленно откинуться на специальную спинку с подголовником, закрыть глаза и просто блаженствовать, положив на лоб холодное полотенце. А да, прочь мысли и заботы, прочь, оставьте меня на время, дайте насладиться моментом. Это тебе не ледяное умывание в академии, к роскоши я равнодушен, но горячая ванная, это святое. На мягкий шелест открывшейся двери я не обратил никакого внимания. Может, слуги пришли узнать, нужно ли мне что-то еще. Но каково было мое удивление, когда вместо слуг, а лучше фигуристых служанок, в ванную комнату тихой мышкой проскользнула Ланила. Успевшая, если не принять ванную, то умыться, дочь магната куталась в легкий халатик, оставлявший слишком мало простора воображению. Она так по дому ходит, а слуги в обморок не падают, и что мы тут делаем? Ровно поинтересовался я, выгнув бровь. Если ты решила меня соблазнить, то я не по этой части, детьми не интересуюсь. Я всего на год младше тебя, возмутилась она. Через год и приходи, хмыкнул я. Она не ответила, медленно, крадучись подошла, присела на бортик ванной, небрежно провела пальчиком по пышной мыльной пене, скрывшей от нее все самое интересное, и внезапно спросила: «А скажи-ка мне, Гарн, почему бандиты хотели тебя похитить?» Не делай удивленное лицо. «Мы оба знаем, что именно ты был их главной целью». Вопрос спорный, но с точки зрения Ланилы, бесспорный. У нее же нет моего послезнания. Если я отвечу, что должен им денег, ты мне поверишь, разумеется, кивнула она, склонилась ко мне, смотря прямо в глаза, выдержала паузу и добавила: нет,